помогайте влюбленным, помогайте влюбленным, позабудьте печали свои, открывайте все двери, раздвигайте колонны перед легким дыханием любви. Открывайте все двери, раздвигайте колонны перед легким дыханием любви. Украшайте планету, сочиняйте поэмы, не завидуйте жизни иной. Это было со всеми, это будет со всеми, это нынче случилось со мной. Это было со всеми, это будет со всеми, не мешайте влюбленным, прогоните обиды свои, люди шапки снимайте, прочь снимайте короны перед легким дыханием любви. Люди шапки снимайте, прочь снимайте короны легким дыханием любви. Снимайте короб!